Мия Петрас. Сюрприз для бывшего. Тайная дочь. Глава первая. Максим. Меня окликнули на парковке бизнес-центра, и сердце странно дернулось в груди. Пожилая женщина стояла рядом с девочкой лет 5, и что-то в ее облике вызывало у меня чувство тревоги. Кажется, я видел этого ребенка раньше. «Максим Викторович Макаров?» — уточнила женщина, но я уже знал, что она не ошибается. Ее голос дрожал, но глаза были полны решимости. «Да, это я», — отозвался равнодушно, а у самого по спине пробежал холодок. «Это ваша дочь». Она подтолкнула девочку вперед, и та сделала неуверенный шаг. «Ей некуда идти. Мать в больнице, а вы все же папаша». Я отшатнулся, не веря ушам. Это ошибка. Я не мог быть отцом этого ребенка. Не мог. «Вы ошиблись», — повторил я, пытаясь найти в себе силы, чтобы уйти. Но женщина не собиралась отпускать меня так просто. «Вот доказательства». Настойчиво протянула конверт с фотографиями. «И в свидетельстве о рождении ее отчество указывает на вас. Документ у нее в рюкзаке». Не сказав больше ни слова, женщина торопливо поставила спортивную сумку мне под ноги и сбежала, оставив меня наедине с девочкой. «Девочка, ты кто? Ты здесь по ошибке, правда?» Я присел на корточки и заглянул в ее глаза. Они были такими же, как у меня в детстве, пытливыми, полными озорного огонька. — Анна Максимовна Зайцева! — сдвинула брови девочка. — А маму зовут Вероника? Разглядывая свою маленькую копию, понял, что все, что происходит сейчас, не шутки. — Да? — непонимающе уставилась на меня малышка. «Я хочу есть и писать». Ее глазки стали наполняться слезами, и внутри у меня все болезненно сжалось. «Пошли», — решил я. Подхватил сумку, которая оказалась неожиданно тяжелой, и направился к лифту, чувствуя, как мой привычный мир рушится. Девочка едва поспевала за мной. Ее маленькие ножки заплетались и цеплялись за любые неровности. Пришлось остановиться, чтобы она догнала меня. Малышка вложила свою ладошку в мою руку. Я инстинктивно сжал ее. Что-то странное, почти пугающее происходило со мной в этот момент. Я не мог избавиться от ощущения, что этот день изменит все. Ребенок не вызывал у меня никакого отторжения. Наоборот, я чувствовал странное тепло, разливающееся в груди. Да и ДНК-тест можно сделать достаточно быстро, если это действительно необходимо. Лифт поднялся на 16-й этаж. В ту же секунду нас заметил весь офис. Я сам настоял на прозрачных кабинках, чтобы все всегда были на виду. Теперь змеиному гнезду будет что обсудить. Они моментально перемоют мне кости, выстроят догадки и версии. Но это ничего. Куда важнее разобраться с девочкой. Звонок от мамы можно было ожидать примерно через 15 минут. За это время ей уже доложат, что я пришел в офис не один. На ходу кивнул секретарше и попросил: «Катерина, сообразите завтрак для ребенка. Что там они обычно едят? А мне сделайте кофе». Подумав, добавил: «С мамой не соединять». Не обращая внимания на ее явный интерес, вошел в кабинет и проводил малышку в личную комнату. «Давай мне свой рюкзак. Туалет здесь». Открыл потайную дверь. «Сама справишься?» «Я большая!» Возмутилась девочка и тут же юркнула внутрь. В руке я по-прежнему сжимал конверт с фотографиями. Вернувшись в приемную, сел в кресло и, вытащив небольшую пачку цветных кадров, начал их перебирать. На фотографиях были я и Вероника. Я помнил каждое место, да что там говорить, каждое мгновение, проведенное с ней, до сих пор горело в памяти, жгло душу. Почему она ничего не сказала? И почему я чувствую вину, хотя изменила она? Вероника. Весь день голова кружилась, словно я только что слезла с американских горок, а во рту чувствовался металлический привкус. Я пыталась сосредоточиться на работе, но каждый шаг давался с трудом. Растения требовали ухода, но я сама нуждалась в помощи. Я работала в огромном торговом центре, цветочном бутике. Мне нужно было поддерживать цветы в идеальном товарном виде, вовремя убирать увядающие, нераспроданные. Но в последние дни меня преследовала странная слабость, словно кто-то высасывал все силы. Боль в теле не проходила, как будто внутри меня поселился невидимый враг. Простые меры, вроде отдыха и горячего чая, не помогали. Это не было похоже на банальную простуду. — Вероника, с тобой все хорошо? — подскочила ко мне администратор Лена. — Не знаю. Я облокотилась на стеллаж, чувствуя, как мир вокруг начинает плыть. Головокружение было настолько сильным, что я едва могла стоять на ногах. — У тебя кровь пошла из носа! Надо в больницу, срочно! «Ты какая-то бледная! Круги вон под глазами!» — воскликнула Лена с тревогой, осматривая меня. «До конца смены пару часов. После нее пойду». Попыталась отмахнуться я, вытирая бордовую струйку. Но болезнь все решила за меня. Мир качнулся, потемнел, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Дыхание сперло. В ушах зазвенело, а перед глазами замелькали яркие пятна. «Вероника! Вероника, держись!» — услышала испуганный крик Лены. Я почувствовала, как она подхватывает меня, но не смогла ничего ответить. Последним, о чем успела подумать перед тем, как сознание покинуло меня, было: «Анютку надо забрать из садика». Эта мысль, как маленький лучик света, пробилась сквозь пелену боли. Я знала, что должна вернуться, чтобы увидеть свою маленькую дочку. Но сил не осталось даже на это. Тьма поглотила меня, и больше я ничего не видела и не слышала.